Хрусталь. Когда в палату вошла Джиэль, Люинь проворно убрала рукопись доктора Рейни под одеяло и взяла с тумбочки альбом с репродукциями картин. Она не хотела, чтобы Джиэль спрашивала, что она читает. Не то чтобы она считала, что это надо скрывать, просто не знала, как это объяснить подружке. Джиэль, как обычно, была весела и разговорчива. Она сияла, как восходящее солнышко. «Как ты себя чувствуешь?» «Неплохо», — ответила Люинь. «Ходить можешь уже?» «Немного». Люинь заметила, что Джиэль разочаровал ее ответ. На самом деле, находиться в больнице ей уже не было нужды. Рейни сказал, что сломанные кости срастаются хорошо и что ей можно безопасно восстанавливаться дома. Но ей не хотелось выписываться. У нее еще осталось столько вопросов к Рейни, и вдобавок, ей очень нравилось читать старые книги на закате на обзорной площадке. Она знала, что дома у нее такой спокойной обстановки не будет. Джиэль не выдержала. «Неужели тебя не радует то, что вот-вот откроется творческая ярмарка? Предварительные просмотры уже на следующей неделе. Я-то думала, что ты уже выпишешься из больницы, вот и включила тебя в нашу команду. Ты, я, Дэниел и Пьер». Слова Джиэль вернули Люинь к недавнему разговору с доктором Рейни, и ее тут же захлестнул шквал воспоминаний. «Что такое?» — всполошилась Джиэль, заметив рассеянный взгляд подруги. «Ты забыла про творческую ярмарку?» «О, нет, не забыла, конечно», — покачала головой Люинь. «Как я могла забыть?» Джиэль скороговоркой принялась излагать свои планы, но Люинь слушала ее вполуха. «Вот прямо только что мы решили, как назвать команду. Каждый вечер будем встречаться на площади взаимообмена и обсуждать планы. Ах да, еще у каждой команды должен быть свой флаг. И Лили придумала флаг для нас. И я подумала. А потом Дэниел сказал, через несколько дней, когда у тебя станет еще лучше с ногой, ты должна присоединиться к нашим разговорам о планировании. Мы разговариваем, пьем чай и немного едим». Наполненные волнением слова Джиэль влетали в одно ухо Люинь, а из другого вылетали. Ярмарка ее совершенно не интересовала. Она не могла не вспомнить о том, как все это виделось ей с земли. Авторитарный режим, использующий образование для укрепления своей власти. Но ничего этого она объяснить Джиэль не могла. Люинь вздохнула. Восторженные высказывания Джиэль еще сильнее осложнили ее чувства. Ее подруга уселась на подоконник и продолжала сыпать подробностями подготовки к презентации. Силуэт Джиэль резко вырисовывался на фоне залитого солнцем окна. Пухлыми руками она опиралась о подоконник, выбившиеся пряди волос колыхались под легким ветерком. Солнечный свет образовывал гало вокруг головы девушки, а Люинь вдруг резко ощутила усталость. Воспоминания о земле, похоже, превратились у нее в дурную привычку. Она сомневалась абсолютно во всем, не могла расслабиться и прогнать напряжение. Злясь на себя, она покачала головой. «А что вы собираетесь презентовать на конкурсе?» «Новый наряд». «Какой наряд?» «Снова из ткани Пьера, само собой. Один из вариантов разработанного им материала наделен фотоэлектрическими свойствами, примерно как наши крыши. Хочу посмотреть, сможем ли мы сконструировать одежду, которая будет вырабатывать электрический ток. Дэниел в ладах с электроникой. Он говорит, что сможет вплести в ткань проводочки, с помощью которых электричество будет выводиться из ткани наружу. Я отвечаю за общий дизайн. Наряд будет не такой легкий, как твое предыдущее платье, но мы сможем изготовить нечто утилитарное, вроде брони. Будет выглядеть очень благородно». Люинь кивнула. «Звучит просто фантастически». «Еще бы! Мы с Дэниелом уже подготовили выкройку и электрическую схему. Если бы Пьер сейчас не торчал в больнице, мы бы уже начали испытание». «А что стряслось с Пьером?» «Его дедушка заболел. Пьеру приходится ухаживать за ним». У Люинь сжалось сердце. «Надеюсь, ничего особо серьезного». Джиэль кивнула. «Ой, прости, я вспомнила. Мне их тоже надо навестить. Дедушку Пьера лечат в этой же больнице». Джиэль спрыгнула с подоконника, похлопала Люинь по руке и торопливо направилась к двери, но на пороге задержалась. Похоже, что-то вспомнила, обернулась и посмотрела на Люинь сияющими глазами. «Ой, чуть не забыла! Мы в эти выходные все собираемся, ты тоже должна прийти». «Ты о чем?» «Ну, старая компания. Вечеринка, чтобы все взбодрились перед предварительными турами конкурса на следующей неделе». «Но разве вы и так уже не встречаетесь каждый день?» «Это не одно и то же. Мы устроим пикник, а потом пойдем на танцы в актовом зале». «У меня не получится», — сказала Люинь. «Желаю весело провести время». Она понимала, о какой вечеринке говорит Джиэль, но идти туда ей не хотелось. Все, кто будет там присутствовать, ходили вместе в школу, вместе играли в домики и войну, вместе поступили в мастерские, встречались на вечеринках. И на этой вечеринке будут продолжены те же игры, которые они не закончили в прошлый раз. Будут шутки насчет чего-то прошлого, будут шушуканье про то, что кто-то с кем-то танцует как-то особенно, будут планы насчет следующей вечеринки. Не то чтобы Люинь терпеть не могла подобные сборища, но она пока еще хорошо помнила другую вечеринку, на которой собрались незнакомые люди. На небе сверкали молнии, а маленькие самолеты, словно стая птиц, слетались к танцевальному клубу. Невыспавшиеся мужчины и женщины заполняли зал, очаровательно улыбались друг другу, чокались бокалами с вином. Обнимались они еще до того, как узнавали имена друг друга, а потом расставались и больше никогда в жизни не виделись. Всякий раз новое лицо, всякий раз новое знакомство. Новые па, танец для себя. Разбросанные по миру души встречались всего однажды и никогда не возвращались в одно и то же место. Длинные извилистые коридоры, наполненные товарами из всех стран. Зеркальца из Шри-Ланки, тайские дудочки, немецкие тросточки, мексиканские ножи. Одиночество скитальцев. Рейни выключил компьютерный дисплей, вышел из туннельного поезда и медленно зашагал в сторону дома Ганса Слоуна. Он только что просмотрел одну видеозапись, и у него возникло много вопросов. Ганс попросил Рейни внимательно просмотреть это видео и высказать несколько предложений. Это был анимационный фильм, в котором реки Земли сочетались с марсианскими горами. И хотя Ганс ничего не объяснил, Рейни понял, зачем тот попросил его посмотреть этот фильм. По пути он размышлял, что скажет Гансу, и мысли ложились перед ним, словно дорожка, по которой он шагал. Гансу была свойственна ностальгия. Рейни об этом знал. Ганс на всю жизнь запомнил свои детские мечты и идеалы близкого друга. Рейни знал мало таких людей. Чаще всего они были безмолвны, как камень, но были столь же крепки и непоколебимы. Из всех своих ровесников только Ганс все еще трудился. Все его старые товарищи либо умерли, либо были прикованы к постели. Он один оставался на своем посту и с самым серьезным выражением лица выслушивал советы друзей. Он продолжал работать, потому что много лет ему давали силу убеждения, которые он хранил глубоко в сердце. Из ближайших друзей Ганса только Галлиман стоял рядом с ним в его борьбе. Во время войны они служили в одной эскадре, а после войны вместе восстанавливали Марс. В эти трудные годы Ронан улетал далеко от дома, а Гарсия не сходил с борта Марс-Земли. На протяжении 40 лет только Галлиман оставался рядом с Гансом и дарил ему свою силу рыкающего льва. Если сравнить Ганса с Диоклетианом, то Галлиман был его Максимианом, но только у этого Августа не было тайных планов порвать с консулом и вырастить нового Цезаря. На протяжении нескольких десятков лет они с Гансом плечом к плечу сражались за этот город на таком поле боя, где не было ни лазеров, ни ракет, а был только вой ветра над песками. Если бы они не поддерживали друг друга, ни тот, ни другой не протянули бы так долго. Ганса и другие его ровесники стали основателями Марсианской республики. Марс родился, когда им было по 30 лет. И потом еще 40 лет младенец подрастал дюйм за дюймом. Галлиман был архитектором. Он отвечал за планировку города. Когда ему было 22 года, он придумал проект первого стеклянного дома, в котором были заложены все главные структурные принципы всех марсианских зданий. Этот проект лег в основание городской инфраструктуры. Город рос и расширялся благодаря этому проекту, и вокруг сердцевины выносливых фундаментальных технологий возникало бесконечное разнообразие внешних форм и деталей. Это был город, порожденный идеалами. Галлиман мысленно начертал хрустальный сад в воздухе и вывел свой народ из долины, окутанной мраком войны. Из всех убеждений Ганса, план города, выполненный Галлиманом, был одним из самых важных. Ганс участвовал в осуществлении этого плана на всех этапах его выполнения. Из молодого пилота, который летал повсюду в поисках сырья, Ганс превратился в старого консула, возглавлявшего исполнение одного плана за другим. Он вложил в Марс-Сити себя не меньше, чем Галлиман. За этот город он сражался. Он посвятил свою жизнь его защите. Рейни понимал, что для Ганса нет решения более трудного, чем решение отказаться от этого города. Особенно сейчас, когда после двух сроков на посту консула он собирался сложить свои полномочия и уйти на пенсию. Этот выбор был тяжелейшей дилеммой. Когда Рейни вошел в кабинет Ганса, тот как раз заканчивал просмотр видеозаписи, когда-то сделанной Галлиманом. Рейни застал самый конец этой записи 40-летней давности. Галлиман тогда был импульсивным молодым человеком. Неудержимая страсть оживляла мягкие черты его лица и согревала воздух в просторном кабинете, словно пламя камина. Солнце садилось. На фоне заката четко вырисовывался силуэт Ганса, сидевшего спиной к двери. Рейни негромко кашлянул. Ганс обернулся, увидел его и кивнул. Он налил Рейни чашку чая, поставил ее на стол и нажал на стену в нескольких местах. Через несколько минут лифт доставил бутылку спиртного и несколько пиал с закусками. Ганс открыл небольшую дверцу, достал поднос и отнес все это на стол. «Я посмотрел видео», — сказал Рейни. Ганс молча налил ему вина. «Кроме того, я посмотрел компьютерную имитацию плана города». «И что ты думаешь?» «Я думаю, что есть две главные сложности — температура воды и температура воздуха». Ганс кивнул и стал ждать от Рейни продолжения. Его взгляд вроде бы был спокоен, но Рейни видел в глазах Ганса ожидания, так ждут хирурга, который должен вот-вот выйти из операционной. «Возможно, первая проблема самая сложная», — сказал Рейни. «В миллион раз сложнее сохранить воздух в открытой среде, чем в замкнутой». «Тебя заботит давление воздуха?» «Да, но главное не это. Главное — состав воздуха. Организм человека фактически представляет собой надувной шар, находящийся в равновесии с окружающей атмосферой, и любые изменения в атмосфере мгновенно отражаются в организме. Головной мозг очень чувствителен к недостатку кислорода. Большую часть остальных сложностей можно решить за счет некоторых инертных газов, чтобы предотвратить нарушения в реакциях организма. Поскольку наиболее распространен азот, на нем и следует остановиться. Добавлять слишком много двуокиси углерода нельзя, потому что люди могут задохнуться. Количество водяного пара тоже следует держать под контролем, поскольку люди чувствительны к влажности. И, наконец, мы должны в значительной степени воспроизвести атмосферу Земли, что является колоссальным техническим вызовом на планете с такой низкой скоростью убегания. Рейни говорил и словно бы видел тысячи щупалец, тянущихся из его тела и стремящихся присосаться к окружающему его воздуху. Он уподобился растению, выдернутому из почвы и раскинувшему хитросплетение корней. Он всегда был осторожен относительно пафосных фантазий, рисовавших присутствие людей во всех уголках Вселенной. Поскольку представлял себе человека не как некую независимую скульптуру, а как мембрану с воздухом по обе стороны от нее. Для выживания человеческому организму требовались определенные условия, а при отсутствии подходящей окружающей среды человек не смог бы оставаться человеком, как медуза не смогла бы оставаться медузой без воды. Черты лица Ганса немного смягчились, словно именно такого ответа он и ждал. «А как насчет температуры воды?» «Это вторая проблема», — ответил Рейни. «Если мы не сумеем сохранять воду в жидком состоянии и создать подлинный круговорот воды, то идея создания экосистемы под открытым небом бессмысленна. Где бы мы ни выбрали место для этого эксперимента, ночная температура будет опускаться ниже точки замерзания воды. Реки будут целиком промерзать, а днем даже не будут успевать полностью оттаивать. Для искусственного подогрева воды потребуются немыслимые энергетические затраты, а конечный результат будет не лучше города под колпаком». «Иначе говоря, ты не веришь в данный план развития?» «Я не могу напрочь исключить возможность успеха, но это будет невероятно сложно». «Понимаю». «Безусловно. В основе моих заключений только самые приблизительные подсчеты», — сказал Рейни. «Детальных расчетов я не делал». «Ничего страшного», — кивнул Ганс. «Для меня главным было уловить общий смысл. Окончательный результат зависит не только от меня». Рейни растерялся. «И далеко ли продвинулась разработка проекта?» «Пока это всего лишь предложение, которая подвергается оценке. В данное время усилия сосредоточены на обновлении технических подробностей для анализа вероятности успеха. Так что проект пока еще не передан в Совет для дебатов». «Это будет решение Совета или потребуется всеобщий плебисцит?» «Этот вопрос пока не решен». «А вы лично к чему склоняетесь?» «Тоже пока не решил». Ганс немного помолчал и добавил. «Мне в этом вопросе надо проявить всемерную осторожность. Пожалуй, это все, что я могу сделать». В голосе Ганса прозвучала нотка встревоженности, и это тронуло Рейни. Повисла пауза. Он кивнул. «Понимаю». Он осознавал, с чем борется Ганс. Ему хотелось остаться в городе, но вряд ли он сможет увидеть, исполнится ли его воля. Теперь Ганс уже не был воином. Он был консулом. Воин мог бы горячо приветствовать идеалы своих товарищей, а консул такой свободы не имел. Консул не имел права диктовать политику. Скорее, он был похож на судью во время процесса. Его работа состояла в обеспечении справедливости процесса политических дебатов и в выборе наиболее эффективного способа ведения дискуссий. Самому ему же не позволялось самолично принимать решения об исходе дебатов. Его интерес к техническим принципам, заложенным в данный проект, был подобен интересу судьи к фактам рассматриваемого дела. За последние несколько дней дебаты разгорелись не на шутку. С тех пор, как Церера водворилась на орбите Марса, планирование будущего города стало частью программы Совета. По мере прогресса в переговорах с Землей, планы эксплуатации ресурсов Цереры перешли от чисто концептуальной стадии к подробным сообщениям. Согласно протоколу деятельности Совета, все поступающие предложения должны были сначала быть раскрыты в политическом разделе Центрального архива вместе с сопроводительными результатами научных исследований и полученными данными. Затем начинались раунды открытых дебатов. Они продолжались вплоть до принятия решения Советом или плебисцитом. Два предложения, привлекшие наибольшее внимание в данный момент, были обозначены как миграция и продолжение. Первое предложение предусматривало переселение всех марсиан в кратер и создание экосистемы под открытым небом. А второе настаивала на том, чтобы марсиане оставались жить под стеклянными колпаками Марс-Сити, при том, что воду с Цереры следовало превратить в реку, текущую вокруг города. У обоих предложений имелись преимущества и сложности. Оба требовали примерно одинаковых вложений. На дебатах председательствовал Ганс, и если бы народ решил-таки покинуть город и перебраться в другое место, у консула не было бы иного выбора, как исполнить волю народа. «На самом деле, я пригласил тебя еще и потому, что хочу попросить тебя об одной услуге», — негромко проговорил Ганс. «Конечно», — отозвался Рейни. «Хочу попросить обратить внимание на то, что обо всем этом говорят люди вокруг тебя», — осторожно произнес Ганс. «Полезно понимать настроение людей». «Понимаю». «Но не стоит слишком сильно суетиться», — добавил Ганс с некоторой растерянностью. «Мы же с тобой оба знаем, что это не совсем правильно». «Вам не стоит беспокоиться». Ганс кивнул. Рейни видел, что его собеседник борется с двумя противоборствующими порывами. Первым из них было его личное желание предотвратить отказ от достижения его друга Галлимана, а вторым был его долг перед системой — защита справедливости процесса обсуждения от манипуляции за счет эгоистичных интересов. И то, и другое было одинаково дорого для Ганса. Будучи консулом, Ганс был наделен властью для того, чтобы выбрать форму финального голосования и, следовательно, мог избрать тот вариант, который был бы наиболее выгоден для сохранения наследия Галлимана, хрустального города. Теоретически, выбор формы голосования мог быть продиктован сутью вопроса, а не желаемым ответом. Но все знали, что неизбежно возникнут разногласия, в зависимости от точки зрения Совета, в большой степени состоящего из элитарных граждан республики, и от мнения простых людей в целом. Поэтому консул, точнее понимавший настроение народа, мог, действуя в рамках закона, избрать ту форму голосования, которая бы наиболее соответствовала желаемому исходу. Ганс всегда терпеть не мог такие уловки, но на этот раз был вынужден к ним прибегнуть. Рейни стало жаль его. Он знал, как Ганс Слоун всегда превозносил справедливость процесса голосования. Демократия на Марсе была спланированной. Честное голосование по любым вопросам было сердцем и душой в жизни республики. Рейни подумал о том, что самой большой иронией жизни Ганса стало то, что этот человек был навсегда обречен выбирать не то, что ему хотелось, а то, что следует сделать. Врач смотрел на старика, сидящего напротив. Ганс подлил себе вина и выпил. Его каштановые, чуть вьющиеся волосы были аккуратно зачесаны назад. В густой бороде появилась проседь, уголки губ обвисли. И хотя внешне Ганс Слоун лет 20 практически не менялся, внимательный наблюдатель заметил бы, что этот человек с каждым днем старел. Становилась более дряблой кожа, появлялись морщины возле уголков глаз и на шее. Даже тело, словно бы выкованное из железа, стало слабеть. «Думаю, вам не стоит слишком много брать на себя», — проговорил Рейни, стараясь, чтобы его голос звучал как можно более обыденно. «Чему быть, того не миновать. Каким бы ни стал окончательный результат голосования, я не думаю, что Архонт Галлиман будет винить вас». Ганс Слоун посмотрел за окно. Казалось, он глядит в далекое прошлое или рассматривает печальное будущее. Свет заходящего солнца делал более глубокими тени от морщин на его лице. Когда он вновь заговорил, его голос зазвучал устало. «Мне в жизни пришлось встретиться со столь многими сожалениями. Боюсь, предстоит еще одно». «Вы сделали все, что смогли», — сказал Рейни. «Мне пришлось попрощаться со всеми моими друзьями и любимыми», — сказал Ганс. Он пристально посмотрел на Рейни. со всеми». На эти слова у Рейни не было ответа. В темно-карих глазах Ганса он увидел печаль. Это был редкий случай. Рейни казалось, будто он смотрит на глубокое море, и только его поверхность спокойна. «Быть может, вам стоило оставить свой пост раньше?» — сказал он. «Я помню, ты мне говорил об этом», — кивнул Ганс. «Наверное, ты гадаешь, почему я задержался на своем посту. Я понимаю, что мне не следовало переизбираться на еще один срок 5 лет назад. Но я не мог обрести покой». У Ганса сорвался голос. «Я не мог уйти. Мне не все равно». Он посмотрел на Рейни с безмолвной мольбой о понимании. Рейни глядел на Ганса и видел, как старик сражается с самим собой. Врач вздохнул и кивнул. Солнце все еще светило вдалеке. В гаснущем свете морщины на лице старика словно бы окаменели. Ганс взял себя в руки, мышцы на его лице перестали подергиваться, но весь его облик излучал трагическую беспомощность. Тянулись минуты. Напряженность мало-помалу спадала. Ганс наполнил чашку остывшим чаем. Теперь он сам выглядел таким же холодным, как напиток в чашке. Подперев висок рукой, он заговорил с Рейни на менее тревожные темы. К примеру, о предложениях реформировать формат дебатов в Центральном архиве, о геологии кратера Седена и его планируемых разработках. Рейни внимательно слушал, время от времени задавал короткие вопросы или столь же кратко анализировал высказывания Ганса. Наконец, Рейни сообщил Гансу о том, что Люинь стала проявлять большой интерес к истории. О хранилище досье он упоминать не стал. Сказал только о том, что девушку интересует история семейства. «О чем она тебя расспрашивала?» «О нашей жизни в прошлом», — ответил Рейни. «И о причинах войны». «И что ты ей ответил?» «Я не так много ей рассказывал, но согласился снабдить ее кое-какими книгами на эту тему». Ганс кивнул. «Поступай, как считаешь нужным. Если она что-то захочет узнать, отвечай. Она уже достаточно взрослая». Рейни согласился. Он знал, что Ганс больше переживает за Люинь, чем за Руди. Он попрощался. Ганс проводил его до двери, дружески похлопал по плечу и проводил взглядом. Дошагав до угла коридора, Рейни обернулся. Ганс выглядел как обычно. Его лицо стало безмятежным и невыразительным, словно пустыня.